Глава 13. Мира. Не верится, что свадьба уже завтра. Церемония будет скромной, только для близких, ну и для прессы, конечно. Регистрация и банкет состоится на заднем дворе нашего особняка. Там для этого сейчас все украшают гирляндами из лампочек и маленьких белых цветов. Уже расставлены шатры. Предполагается, что мы с Водинским какое-то время побудем с гостями, а после уедем в отель, где проведем ночь. А на утро — в Москву. Уже как муж и жена. Стас телефон вчера весь день обрывал, пытаясь что-то мне сказать. Я игнорировала, как и звонки с неизвестных номеров. Но вечером что-то дернуло ответить на один. Оказалось, из полиции. Отделение, находящегося в небольшом городке в паре сотен километров от Белоярска. Наш скромный девичник у меня в комнате уже подходил к концу, и подруги собирались расходиться по домам. После того, как человек представился, я включила динамик. Девочки вытаращили глаза, а я чуть не свалилась с кровати от следующей фразы. «Мирослава Владимировна Савельева, у нас в изоляторе временного содержания находится ваш жених». Мы ошарашенно переглянулись. В трубке что-то зашуршало. «Алло, Мира?» — послышалось хриплое. «Это не Виктор». «Стас?» «Дорогая, выслушай, у меня всего пара минут». Признаться, я выдохнула с облегчением, а то уже представила, как жду завтра Водзинского у свадебной арки в саду, а он сидит в обезьяннике. «За что тебя задержали?» «Ударил полицейского, но это была провокация, Мира, чтобы меня убрать из Белоярска перед твоей свадьбой». «Ничего себе, какие страсти!» «Стас, я не думаю...» «Мира, послушай, Водзинский боится, что я не дам тебе совершить ошибку. Я должен был сразу отнестись к его появлению всерьез, поговорить с тобой». «Если ты считаешь, что это подстроил Виктор...» «Да, считаю. И это не первая от него подстава. Мои юристы разберутся, конечно, но на это потребуется какое-то время. Отмени свадьбу». «Стас, быть трофейной женой не для тебя». «Трофейной?» Я не удержалась от смешка. «Они все сплошь красотки с европейских подиумов, разве нет?» «Водинскому не тупоголовая вешалка нужна, Мирослава. Он во власть метит. Всегда к этому стремился. Теперь у него есть почти все для следующего шага. Статус, связи, деньги. Не хватает только вишенки на этом торте». «И вишенка — это именно я?» «Любой спец по политическому пиару тебе скажет, что важнее всего — традиционные семейные ценности и безупречная репутация. Ты — дочь мэра крупного областного центра. Умница, красавица, будущий врач. Идеальный статусный аксессуар. И еще и моя девушка. Мы с Водинским соперничали с юности абсолютно во всем, не только в спорте. Девчонок друг у друга уводили. Он до сих пор смириться не может». «То есть Виктор женится на мне назло тебе?» «Помимо всего прочего, да. Уж не от большой любви, точно. Посадит в золотую клетку, а сам продолжит вести прежнюю жизнь, в которой тебе места нет». «Допустим, все так и есть. Почему отец настаивает на моем браке с ним?» «Савельева чуть не сняли с должности из-за скандала полгода назад. Водинский подключил свои московские связи и помог ему сохранить пост. Поэтому, как только он удумал жениться на тебе, твой отчим не стал препятствовать. Он же на крючке у племянника теперь». Звонок резко прервался, а я сижу с телефоном в руке и пялюсь в стену. «Мир, ты ему поверила, что ли?» Лена садится рядом, обнимает. «Что отец меня продал за пост? Не знаю. Кто же мне правду о таком расскажет теперь? Ты Виктора спрашивала, зачем ему все это?» Юлька нервно расхаживает по комнате. «Говорит, что давно меня хотел, что ему нужна семья». «Вопрос, семья для виду, как сказал Стас, или ты и правда ему так нравишься?» Пообещал, что кроме меня не будет других женщин. «Знаешь что? Не так и важно, с чего начались ваши с Водзинским отношения. Главное, как они будут развиваться дальше. Может, ты вспомнишь, как любила его раньше, а он влюбится в тебя, и вы будете очень счастливы». Не верится теперь как-то. Провожаю девчонок. В задумчивости принимаю душ и ложусь в постель. Хочу проверить будильник на завтра и замечаю сообщение от будущего мужа. «Нравится подвенечное платье?» «Нравится, конечно. Я выбрала, не особенно вглядываясь, едва ли не первое попавшееся, и очень простое. А когда увидела его вчера на примерке, решила, что это ошибка, и оно не мое. Это было все то же платье, но ткани и украшения другие. Лиф отделан россыпью полудрагоценных камней и нежным тонким кружевом. На воздушной юбке сияло множество звезд разных размеров и форм. Оно не было пышным, а элегантно струилось по фигуре, приподнимая грудь и подчеркивая узкую талию и круглые бедра. Оказывается, в дело вмешалась будущая свекровь. Они с мамой проявляли куда больше энтузиазма при подготовке к церемонии, чем я. Накляузничали Виктору о том, что невеста выбрала невзрачный наряд, и тот распорядился увеличить бюджет в несколько раз. Сперва я порадовалась, что ему не все равно. А теперь вот думаю, это он ради имиджа старается? У успешного мужчины невеста должна блистать. Пишу ответ. «Очень красивая. Спасибо». Выключаю свет и пытаюсь уснуть. Но мысль о том, что с завтрашнего дня моя жизнь изменится навсегда, не дает расслабиться. И новое сообщение ничуть не успокаивает. «Через несколько часов ты станешь моей по-настоящему. А я не хочу быть чьей-то, ни опекаемой властным отцом дочкой, ни тем более чьей-то послушной женой. Ради любви можно стерпеть любые трудности и полностью подчинить свою жизнь желаниям другого человека. Но мы с Водзинским совершенно чужие друг другу люди». Снова представила себя в нашей новой квартире в полном одиночестве. Как сгораю от ревности и тоски. И Виктора в его холостяцком логове с очередной Олесей. «Так чего ради мне выходить сейчас замуж? Я хочу начать свою собственную жизнь». Хочу учиться, путешествовать, заводить знакомства без оглядки на статус отца или мужа. Еще не поздно взять судьбу в свои руки. Отбрасываю одеяло и спрыгиваю с кровати.